Подгоняемый жаждой, во рту пересохло, желудок горел, он направился к холодильнику и вытащил початую бутылку вина. Взглядом поискал чистую рюмку и, не найдя, сделал большой глоток прямо из горлышка. Вино звонко забулькало, казалось, вода падала на горячие камни. Он почувствовал, как винные пары поднялись прямо в голову, притупляя боль потери. К нему уже так давно никто не приходил, что он испугался резкого звонка в дверь. В другое время он бы подумал, что это хулиганская выходка учеников, раскрывших его адрес, который он хранил в строжайшем секрете, боясь, как бы чего ни случилось. Но теперь он знал, что к нему пришли из-за Глории, и снова почувствовал к ней ненависть. Даже мертвая она не оставляла его в покое. Он глотнул еще вино, потом шагнул к двери и отодвинул два засова. Перед ним стоял высокий человек, но отнюдь не угрожающего вида, совсем не похожий на полицейского. — Мануэль Арменголь? — Да, — ответил он и про себя выругался, потому что голос его прозвучал уж больно жалобно. — Меня зовут Рикардо Купидо. Я расследую смерть Глории. Учитель взглянул на руки визитера, ожидая увидеть что-нибудь угрожающее — жетон или удостоверение. — Вы из полиции? — Нет, я частный детектив. Купидо ждал вопрос о том, кто его нанял, но человек молча отошел в сторону, давая ему пройти, словно почувствовал облегчение от того, что он не полицейский. Хозяин предложил сыщику кресло, с которого убрал открытую газету. Купидо мельком увидел заголовок, сообщавший о смерти Глории. Затем взглянул на беспорядок в комнате, незаправленную постель в спальне и открытую бутылку вина на столе, возле которой не было рюмки или стакана. По глазам и по голосу Арменголя он понял, что тот уже выпил. Детектив подождал, пока хозяин достанет из шкафа в гостиной два стакана и сядет перед ним и спросил. «Вы знаете, как она умерла?» «Да, прочел совершенно случайно два дня назад в газете, которую мне принесли с опозданием». «Печальная неожиданность, как дурной сон», — ответил Арменголь. У него были желтые, похожие на кукурузные зерна зубы, севшие от вина сигарет и профессиональной деятельности голос и странный, настороженный взгляд отшельника. Он поднес стакан ко рту и снова выпил, затем прикурил сигарету и с наслаждением затянулся. Он был из тех курильщиков, глядя на которых тоже очень хочется закурить. «Кто вам рассказал обо мне?» «Лейтенант, ведущий дело. К вам еще не приходили из полиции?» «Приходили, в институт, где я работаю. По крайней мере, человек был тактичный», — уныло сказал он. «Я решил, на этом все и закончится». «Все только начинается», — разуверил его Купидо. Арменголь несколько секунд молча смотрел на сыщика сквозь медленно ползущий к потолку сигаретный дым, думая о том, как следует понимать эти слова. Затем с вызовом произнес. «Для вас всех я прекрасный подозреваемый. Я одинок, одержим ею, и у меня достаточно причин ее ненавидеть». «Да, выпил он прилично, раз говорит такое», — подумал Купидо, глядя на остатки вина в бутылке. «Как давно вы ее не видели?» «Давно, очень давно. С самого начала года, наверное, 6 или 8 месяцев. У меня оставались кое-какие ее вещи, я позвонил ей и хотел вернуть. Потом мы не виделись. Это она нарисовала единственную ее вещь, которую я храню», — сказал он, показав портрет, на котором выглядел лет на 10 моложе. «Это ее работа?» — переспросил Купидо. «Да, кажется, что я моложе на 10 лет», — ответил Арменголь и добавил. «Теперь я уже совсем не тот». Иногда Купидо задавался вопросом, что толкало некоторых из его клиентов откровенничать с ним, с чужаком, которого они едва знали, безо всякой тени смущения, как перед священником. Что заставляло их раскрывать ему душу, будь они жертвами абсурдного мошенничества или адюльтера. ведь о таких вещах часто не рассказывают даже самому лучшему другу. Купидо пришел к выводу, что это происходит от того, что частный детектив безразличен к морали, а иногда и к законности порученных ему дел. Он никогда не ведет себя ни как судья, ни как священник, не обвиняет и не принуждает к раскаянию. Сыщик лишь слушает, соглашается и как проститутка выполняет все требования клиента. Всегда, когда ему хорошо платят, конечно. «Когда она меня оставила, я понял, что старею», — продолжал Арменголь. Купидо был уверен, что тот слишком много выпил, и достаточно одного вопроса, чтобы он начал нудное повествование о своем несчастье. Но после такого трудного дня детектив уже не смог бы терпеливо выслушивать его рассказ. «Вам знаком этот рисунок?» — спросил Рикардо, показывая изображение со значка. Тот бегло взглянул на него. «Нет, первый раз вижу». Детектив ожидал этого ответа. Значок был сделан через несколько месяцев после того, как закончились отношения Арменголя с Глорией. Единственный след, которым располагал Рикардо, казалось, не вел никуда. «Плохой, кстати, рисунок», — добавил хозяин. «Можно было бы его улучшить». «Вы тоже рисуете?» «Уже нет, пытался какое-то время, но потом понял, что если не умеешь, надо это дело бросать и ограничиться обучением других. Я это понял, когда познакомился с Глорией». Детектив вопросительно поднял брови. «Во время занятий мы с учениками обычно ходим на выставки. Галерея не очень далеко, и мы решили пойти туда, хотя я думал, что все это бесполезно, что их опять ничего не заинтересует. Когда мы пришли и начали рассматривать картины, даже наиболее скептично настроенные ребята замолчали, просто не знали, что сказать. Думаю, это был последний раз, когда мне удалось их взволновать. Автор картин, молодая девушка, наблюдала за нашей реакцией. Ей понравилось, что я привел учеников. Мы поболтали, а на следующий день я позвонил ей и пригласил в институт рассказать о своем творчестве». Мне показалось, ее будут слушать с большим вниманием, чем меня. Ну, а остальное можете сами себе представить, как долго это длилось. Арменголь улыбнулся, как нищий, у которого отобрали тарелку с недоеденной едой. Прежде чем ответить, он снова наполнил стакан. «Около 5 месяцев. Достаточно долго, чтобы просто так все забыть. Но и достаточно мало, чтобы не тосковать по ней». «Где вы были в субботу?» — спросил друг. «Купидо спал?» — ответил тот покорно, помолчав несколько секунд. «Ночью у меня была бессонница, я плохо себя чувствовал, поэтому спал до середины дня». Купидо увидел, как руки Арменголя нетерпеливо потянулись к стакану и спешно захотел покинуть это помещение, закрытое как оранжерея. 6 дней без курения не прошли даром. Он почувствовал необходимость в свежем и чистом воздухе. Ему захотелось выйти на улицу и увидеть счастливые и радостные лица.